Каждая из них была олицетворением владычицы любви Хатхор, когда они по большим праздникам, в маске супруги солнца, в узком платье, с коровьими рогами, с солнечным диском на золотой диадеме, играли, плясали и пели Амуну, пели, как только могут петь великосветские дамы, ибо выбирались они не за благозвучные голоса, а за богатство и знатность. Впрочем, хозяйка Патифарова дома Мут-Эм-Энет пела отлично, она даже обучала хорошему пению других, в частности, упомянутую уже смотрительнишу Газят Ренинутет, и вообще пользовалась почетом в гареме Бога, благодаря чему занимала в ордене почти такое же высокое положение, как его настоятельница, чей супруг, то есть Бекнахонс, великий пророк Амуны, постоянно посещал Мут-Эм-Энет, будучи ее другом и благочестивым наперсником. Бекнахонс. Этого сурового человека Иосиф давно знал в лицо. Он не раз видел его во дворе и возле гарема, и всегда досадовал за фараона на шумную пышность выездов Бекнахонса. Ратники бога с копьями и дубинками шагали впереди его паланкина, длинные шесты которого покоились на плечах 4×4 зеркально-головых жрецов. За носилками следовал еще один военный отряд. По обеим их сторонам, как у струга самого Амуна во время торжественных шествий, несли страусовые опахала, а впереди переднего отряда бежали еще скороходы, которые, сообщая о прибытии Бекнахонса, оглашали двор своим требовательным и взволнованным криком, чтобы все сбежались, и управляющий, а то и сам Петепра, встретил у порога высокого гостя. Патифар в таких случаях обычно не оказывался дома. Но Монткау всегда бывал тут как тут, а за ним уже не раз выходил к Бекнахонсу и Иосиф, внимательно разглядывая этого очень важного посетителя, который был для него самым высоким и самым далеким воплощением той враждебной природы солнца, чьим ближайшим и мельчайшим воплощением являлся Дуду. Бекнахонс был высокого роста, вдобавок держался очень осанисто, он ходил, выпятив грудь, развернув плечи, задрав подбородок. Его яйцеобразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметнее всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался, а улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобострастие, тщательно очищенное от растительности, точено правильное и неподвижное лицо верховного жреца с высокими скулами и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей и рта, обычно глядело мимо людей. Взгляд этот был более чем надменным. Он был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицанию и осуждению всего векового или даже тысячелетнего хода жизни. Да и одежда его, очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью и по священническому обычаю отставала от моды не меньше, чем на несколько эпох. Ясно видно было, что под верхним, начинавшимся под мышками и не спадавшим до пят платьем, он носит простой, узкий и короткий набедренник, какой был принят при первых династиях. И к еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана, голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараньими головами. Леопардовая шкура была, строго говоря, некой узурпацией, ибо она являлась частью убранства первого пророка Атума-Рав-Оне, и служителям Амуна не полагалось. Но Бекнахонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнахонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Сивах,